Глава 14, в которой над кашлем, хлюпаньем и хрустом коленных суставов преобладает мощный голос Марии Спиридоновны, а также звучат стихи огромного поэта. Благосклонный читатель должен простить автору то, что в этой главе он вынужден прервать описание напряженных драматических событий, оставить своего героя в сомнениях и тревоге на львиной лестнице Оукпорта и совершить не очень-то грациозный скачок в недалекое прошлое, в прохладные июльские дни города Ленинграда. Было прекрасное дождливое утро, когда Наташа Вертопрахова приехала на дачу Стратофонтовых в Лисий нос. Мария Спиридоновна в это время, напевая песенку «Мы парни бравые, бравые, бравые», неумелыми пальцами мастерила котлеты, похожие на аэростаты заграждения. — Мы должны действовать, — коротко сказала она, выслушав рассказ Наташи о вчерашнем лондонском звонке. — Но как? — пролепетала растерянная девочка. — Мария Спиридоновна, я очень тревожусь за Генку, ведь он такой фантазер. Однажды в турпоходе наша группа столкнулась с огромным стадом. Стадо шло мимо нас очень долго, и все дрожали, боясь быка. И вдруг, представьте, мы видим, верхом на быке едет ваш внук, и бык помахивает хвостом, словно обыкновенное домашнее животное. — Моя школа! — не без гордости сказала подполковник. — Я совершенно не боюсь за Геннадия. Он смелый, находчивый и благородный мальчик. Но мы должны действовать. Мы должны узнать хотя бы, что там происходит. Но как? В газетах совсем ничего не пишут об этой маленькой стране. Мы должны поехать на большие империи. Мария Спиридоновна, но это же нереально. Нереально? Сверкнула очами штурман, смешала в бесформенную массу аэростаты заграждения, вышла и вернулась в голубой аэрофлотской форме с орденской колодкой. И при взгляде на нее Наташа поняла, что это реально, что все реально, что в мире нет ничего нереального. Бабушка начала свою деятельность с публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Здесь в кратчайшие сроки она проштудировала все материалы по республике Большие Империи Карбункл, помогли и семейные архивы. В частности, в походном сундучке адмирала бабушка обнаружила русско-империйский словарь, составленный врачом клипа безупречный Фогель Кукушкиным. В результате не прошло и недели, а Мария Спиридоновна уже прекрасно разбиралась в истории, этнографии и экономики далекой, но близкой страны и могла сносно объясняться по-империйски. После этого бабушка обратилась с запросом в общество «Альбатрос», которое занималось культурными связями с народами Океании. «Увы, — сказал научный консультант, — наши связи с большими империями очень ограничены. Мы пытаемся наладить с ними обмен книгами, картинами, просто добрым словом. Но, увы, страна эта так далека. А их единственный дипломат, старжен Фиц, проживающий в Токио, не отвечает на наши письма. Это дело поправимое, — энергично сказала бабушка, и консультант приободрился. Бабушка направилась в соответствующие организации с предложениями усилить работу Альбатроса по части связи с большими империями. Соответствующие организации отнеслись к ее предложениям положительно. — Пусть сокращаются большие расстояния, — сказали они. — А вам, Мария Спиридоновна, спасибо за хорошую инициативу. Видим, что есть у вас еще порох в пороховницах. Порох у бабушки действительно был. С невероятной энергией она взялась за дело. Вскоре в общество влились три коллективных члена. Фабрика мягкой игрушки номер 4, крупный северный аэропорт и огромный ленинградский поэт Борис Горошкин. Почетным президентом общества был избран один из первых русских дарвинистов, академик Флюоресцентов. Надо ли говорить о том, что во всех начинаниях сопутствовала Марии Спиридоновне юная чемпионка Наталья Вертопрахова. Добровольным курьером крутился вокруг на общественных началах наперсник детских игр Валька Брюквин. В страну восходящего солнца полетели телеграммы. Ответа не последовало. Бабушка села на телефон. Двое суток она не сомкнула глаз, разыскивая старшего Фица через муниципалитет и полицейское управление японской столицы. Наконец в трубке послышался кашель. — Господин старшин Фиц, с вами говорят из общества «Альбатрос», — закричала бабушка. — Очень, очень, очень, — послышалось в трубке. Потом все стихло. — Господин старшин Фиц, — крикнула бабушка. — Очень приятно, мисс, — сразу же отозвался приветливый старческий голос. — Я не мисс, — крикнула бабушка. — Пардон, мадам, — скрипнул старшин Фиц. — Я не мадам. «Как же мне вас называть?» Бабушка на миг растерялась. «Действительно, как же ему ее называть, ведь не товарищем штурманом в самом деле?» «Зовите меня Марией!» — крикнула бабушка. «Мария!» — закричал старшин Фиц. «Мария! Мария! Мария!» «Господин генеральный консул, почему вы не отвечали на наши телеграммы?» — спросила бабушка. «Не было средств». — хлюпнул носом консул. — Конъюнктура все время падает, Мария. Тресты душат мелкого буржуа. — Господин старшин Фиц, мы приглашаем вас на переговоры по вопросу культурных контактов между нашими странами. — С едой? — В каком смысле? — Кроме дороги, гостиницы и карманных денег еда оплачивается. — Уж будьте уверены, — теряя терпение, — гаркнула бабушка. Повесив трубку, она вдруг изумилась. Весь разговор с имперейским дипломатом шел на чистом русском языке. Итак, на средства двух коллективных членов общества «Фабрика мягкой игрушки номер 4» и «Крупный северный аэропорт» старина старшин Фиц снялся с насиженного места и прибыл самолетом в Ленинград. Общество встречало почетного гостя почти в полном составе, за исключением Бориса Горошкина. Дипломат был прекрасен. В расшитом золотом мундире и в традиционном головном уборе, отдаленно напоминавшем поварской колпак. С хрустом, преклонив колено, он поцеловал бетон аэропорта, обвел руками пространство и воскликнул: «Узнаю! Все встало в памяти, господа, ведь я, господа, старый петербуржец!» В это время радио любезным голосом сказала: «Господин Севрюгин, Феликс Вениаминович, прибывший из Токио, вас встречает ваша сестра Таисия, в руках у Таисии гладиолус!» Вскрикнув от радости, старшин Фиц заключил в объятия ближайшую старушку с гладиолусом. «Тасенька, родная, ничуть не изменилась, ни капельки!» Старушка вырывалась до тех пор, пока не подошла настоящая Тасенька, которая тоже за 60 лет ничуть не изменилась. По дороге из аэропорта в Асторию дипломат проявлял вежливое, но настойчивое любопытство. «Этот универмаг частный?» — спрашивал он Марию Спиридоновну. «У нас, Феликс Вениаминович, все государственное», — поясняла бабушка. «Да, да, понимаю», — сочувственно кивал старшин Фиц. «Я все понимаю, Мария. Скажите, а эти фрукты, овощи частные?» «Все государственное», — терпеливо говорила бабушка. «Да, да, все, абсолютно все. А это парикмахерская частная?» «Феликс Вениаминович», — немного даже рассердилась бабушка, — «вы же русский человек. Неужели не понимаете? Ничего у нас нет частного, и никакие монополии на нас не давят». В В честь высокого гостя общество устроило обед в ресторане дома архитектора. Обед прошел на замечательном уровне, если не считать того, что гость то и дело убегал на кухню и совал нос во все кастрюли. В конце обеда поэт Горошкин, который, конечно же, на сей раз присутствовал, прочел начало новой поэмы. «Эмпиреи, я немею, чую ветер голубой, чую, но не очумею, ближе берег мне родной». «Браво! Вы просто Апухтин!» — воскликнул Старжин, отчего огромный поэт едва не подавился стручком. После обеда Старжин Фиц и Мария Спиридоновна удалились на деловое совещание. «Ну вот, господин генеральный консул, вы познакомились теперь с членами нашего альбатроса», — начала Мария Спиридоновна. «К сожалению, наш президент-академик Флюоресцентов уже много лет прикован к постели». «Прикован к постели?» — воскликнул Старжин Фиц. «А чем его лечат?» «Думаю, что антибиотиками», — ответила Мария Спиридоновна. «Аку!» — закричал консул. «Аку! Аку! Аку!» Он замолчал с застывшей улыбкой на устах. Привыкшая уже к этому феномену, бабушка спокойно выжидала. «Аку! Акупунктура!» — завопил консул. «Только иглоукалывание спасет нашего друга! Беру за умеренное вознаграждение поставить академика на ноги. Я лучший знаток тибетской медицины в Юго-Восточной Азии, если бы не интриги». «Давайте вернемся к этому позднее», — сказала бабушка. — Не вертитесь, пожалуйста, господин генеральный консул. — Что делается на кухне? — спросил Старжин Фиц, тревожно принюхиваясь. — Моют посуду. Начала сердиться бабушка. — Чем? — вскричал дипломат. — Неужели они обходятся без порошка, сальвиола? Я немедленно берусь доставить пробную партию этого чудо-порошка. Об условиях договоримся. — Господин генеральный консул! — повысила голос бабушка. — Дайте вашу руку, Мария, — прошептал дипломат. — Нет, левую. — Бугор Венеры, Мария, у вас резко выделен. Линия таланта уникальная и пересекается с линией части. Бойтесь первых двух дней полнолуния, Мария, эти дни. — Послушайте! — Перестаньте пороть этот вздор! — вскричала бабушка. — Я бывший штурман авиации, прошла всестороннюю подготовку, понятно? — Мы хотим послать в вашу страну культурно-спортивную делегацию. Как вы и ваше правительство посмотрите на это? — Милости просим! — возопил Старжин Фиц. — Я буду вам сопутствовать, конечно, с едой, и сам с удовольствием познакомлюсь с своей страной. Вы хотите сказать, что вы... — Да... «Мария, я никогда не был в своей стране. Увы, Мария, таковы гримасы нашей потусторонней жизни». Мария Спиридоновна почувствовала сильное головокружение, как будто вошла в пике. «Так», — сказала она, выходя из пике, — «состав делегации таков. Я глава. Одновременно собираюсь выступить в соревнованиях по баттерфляю и прыжкам с трамплина. Поэт Горошкин прочтет стихи. Доктор геологии Вертопрахов расскажет о разведке наших и зарубежных недр. Его дочь Наталья возглавит команду «Юная Грация». По-моему, состав очень представительный. — В высшей степени представительный! — воскликнул генеральный консул. — Мужчинам могу предложить чикагские носки и запонки. А вам, дамы? Он заговорщически подмигнул. — Ожерелья! Из почти настоящего жемчуга. За все 11 рублей 90 копеек. Эх, Феликс Вениаминович! Феликс Вениаминович! — покачала головой бабушка. — Как крепко засел вас этот дух наживы! Итак, в то время, когда наш герой совершал тайный рейс в компании наемников, делегация Альбатроса на совершенно законных основаниях продвигалась к большим империям. Лайнером компании «Пан Ам» Аллигейтор, Румпельштильхен и другие агенты Интерпола весь рейс до Зурбагана не сводили глаз суетливого старшина Фитца, а также с поэта Горошкина, который брал на карандаш зарубежное впечатление. Любезный читатель, еще раз прими мои извинения за вынужденное отступление в недалекое прошлое. Дай руку, мой благосклонный друг, и мы вместе, набравшись мужества, подойдем к порогу решительных и яростных событий. Дело в том, что пока я рассказывал об обществе «Альбатрос», в тропической ночи близ атолла Фео в полукабельтове от мирно дремавшего на якоре Алеши Поповича всплыла пиратская подлодка «Голубой кит». Чоби Чакерс, посланный Долис, опоздал.